2.3. Сегодня они были только вдвоем. Эл и Элли. Одетые в одинаковые скафандры, они сидели рядом в одинаковых креслах. Мать родилась за 200 лет до зачатия дочери, но сейчас это были сестры, женщины лет 30 с небольшим. В иллюминаторе правого борта со стороны Эллен висел и разрастался, заслоняя звезды, бледный лик Земли. Эллен ощущала первые атмосферные толчки. Значит, до посадки еще часа 4, не меньше. Ей было скучно. Элинор и ее мать всегда говорила, что от скуки есть одно хорошее средство – работа. Она же игра. Для Эл эти два слова были синонимами. Теперь Эл тоже играла в куклы, рассадив дюжину фигурок в своем кресле-капсуле. Задавала им вопросы и отдавала приказы. В воздухе перед ней плавала кукольная мебель, маленькие столики и хромированные колечки. На самом деле это были, конечно, не куклы, а миниатюрные голограммы и заменители ее коллег, служащих ее ментора. И мебель была не мебель, а модели солнечных жаток и О-кораблей. Эл вела утренние совещания, или десяток совещаний, наложившихся одно на другое. Эллен вздохнула. Она тоже могла бы поработать немного. «Крошка Ханг», — сказала она своему ментору, — «свяжись с Кларити и спроси, не хочет ли она поработать». «Погоди, сколько там у нее сейчас времени?» Эллен и ее деловой партнер Кларити владели небольшой, но влиятельной компанией по выпуску сериала «В белый день». Недавно они купили преждевременно устаревший персонаж, Ринальда Опасного, и пытались как-то его переделать. Ну так что, доступна она или нет? Ментор Эллен сидел перед ней в маленьком креслице. Одетый в тигровую шкуру и обутый в леопардовую, он делал вид, что читает бумажную книжку. Ее слуга говорит, что временно недоступна. Ответил он, заложив пальцами страницу и снова вернулся к чтению. «Крошка Ханг, это важно». «Не сомневаюсь». «Нет, правда. Потом мне некогда будет. Знаешь что, пошли ей моего заменителя». Приготовившись к кинематографии, Эллен закрыла глаза, сделала пару глубоких вздохов и сконцентрировалась на теме Ринальда Опасного. Открыв глаза, она ожидала увидеть готовую заменительницу, но та до сих пор не появилась, и сам Крошка Ханг тоже исчез. Яхта как раз попала в атмосферную яму. Земной диск за иллюминатором ухнул вниз. Верньерные двигатели загорелись, выравнивая корабль. Это не вызвало у Эллен тревоги. Спуск часто бывает ухабистым, но яхтой управляет пара пилотов-субменторов, и что-то серьезное вряд ли возможно. Кресла-капсулы стали подниматься вертикально, значит, возможны новые сотрясения. Затем свет в кабине погас, а вместе с ним и все куколки Эл. Эллен прижала к правому подлокотнику. Земля вдруг пропала из виду. Яхту закрутило, но верньеры, отрывисто вспыхивая, снова выровняли ее. Включились главные двигатели, и Эллен вжала в спинку кресла. Двигатели издавали какой-то странный неровный звук, но она и теперь не испугалась. Ей уже приходилось бывать в критических ситуациях, однако эти космические яхты всегда знали, что делать. Она посмотрела на Эллинор. Мать пыталась что-то сказать ей, но шум двигателей заглушал ее голос. «Что она говорит?» — спросила Эллен своего беглого ментора, раздраженная самой необходимостью спрашивать. «Крошка Ханг, отвечай!» Страх наконец кольнул ее ледяной иглой. Не из-за турбулентности, а из-за того, что ее ментор молчал. Она очень не любила, когда он отключался, и до сих пор к этому не привыкла. Эллинор сидела спокойно, прижав левую руку к иллюминатору на своей стороне. Эллен не сразу поняла, что она делает, но потом догадалась, что мать держит через ладонное устройство связь со своим кабинетом. Кабинет очень умен, он уж как-нибудь умудрится передать ей сигнал. Эллен решила, что попробует связаться с крошкой Ханком тем же путем. Но тут свет зажегся снова, корабль выровнялся и объявил. «В интересах безопасности прошу вас прислонить голову к спинке сиденья». «В чем дело, кораблик?» — с облегчением засмеялась Эллен. Они теперь летели над океаном, скорее всего, над Тихим. Все очевидно наладилось, как налаживалось всегда. «Это не корабль, — говорит, — это кабинет». Громко и четко произнес у нее в голове голос крошки Ханка. «Делай, как он велит. Опасность еще не прошла». Что-то теплое и липкое коснулось ступней Эллен. Это поднималась от пола страховочная пена. Голос корабля снова дал ей инструкцию прислониться к подголовнику. Потолок над головой раскрылся, и оттуда начал спускаться по рельсам спасательный шлем. Эллен послушно прижала затылок к спинке. Ей все это очень не нравилось. Ей вполне хватало интимно щекочущей пены. Шлем привел ее в ужас. «Это в самом деле необходимо?» Что-то ударило в иллюминатор, напугав ее еще больше. Мимо пролетели горящие корабельные обломки. Верньеры работали непрерывно, но земли не было видно, и фюзеляж яхты светился красным на фоне черного космоса. Воздух в кабине стал разреженным. Из переднего отсека шел оглушительный рев. Яхту тряхнуло. «Мы терпим бедствие», — удивленно подумала Эллен. Теперь ей хотелось постраховаться как можно надежнее. «Что там с пеной?» — спросила она. Та остановилась, дойдя до колен. Эллен посмотрела вверх. Шлем опустился только наполовину. Она видела диоды, горящие у него внутри, но он застрял и дальше не двигался. У матери все обстояло еще хуже. Панель у нее над головой вообще не открылась, и в капсуле совершенно не было пены. Эл отстегнула ремни, встала, борясь с турбулентностью, и попыталась открыть люк вручную. «Сядь скорее!» – крикнула ей Эллен. Но мать уже перелезла через спинку к свободному креслу, где шлем опустился нормально, и теперь усаживалась, преодолевая рывки и толчки корабля. «Крошка Ханг, скажи Эллинор, пусть скорее пристегнется». «Я передал это кабинету», — сказал ментор. «Кабинет делает для нее все, что можно, а я пытаюсь помочь тебе». После особенно сильного рывка яхта понеслась вниз кувырком. Эллен, даже пристегнутую, трясло почти до потери сознания. Ее мать зажала между креслом и потолком. «Катапультируемся!» — завопила Эллен. «Катапультируйте нас из этой долбанной яхты!» «Ничего не выходит. Мы просто сгорим, если сделаем это. Она не продержится долго в таком положении». Включились инжекторы среднего уровня. Пена в капсуле Эллен снова поползла вверх, дошла до талии и немного смягчила вибрацию. «Послушай меня», — совершенно спокойным тоном сказал крошка Ханг. «Твой шлем заклинило. Дотянись до него и спусти вниз». Эллен, что из силы, прижимала голову к креслу, но от тряски это не спасало. Руки завязли в пене. «Не могу, я сама застряла. Вытащи руки, поочередно». Эллен выдернула из пены правую руку, освободила с ее помощью левую и потянулась к шлему. Напрасные усилия. Руки из-за тряски беспомощно мотались над головой. «Положи их на рельсы и веди вверх». Это помогло, и Эллен ухватила за шлем. «Теперь тяни». Она тянула как могла, зафиксированная снизу ремнями и пеной, на шлем не поддавался. Эллинор передает через кабинет. Представь, что он сдвинулся. Эллен засмеялась вопреки ситуации. Представлять что-то визуально было излюбленной теорией матери еще с прошлого века. Но эта реплика показывала, что Эллинор все внимание уделяет ей, почти не заботясь о собственной безопасности. И Эллен попыталась еще раз, ради себя и ради нее. Она сосредоточила на шлеме всю свою волю. «Давай же, давай!» Натужный щелчок пронизал ее до костей. Шлем дрогнул и понемногу пошел вниз. Она просунула в него лоб. Шейный фланец поравнялся с ее носом. Из-за болтанки она все время стукалась об него изнутри. Когда шлем стукнул ее по затылку, Эллен обмякла в кресле. «Эллен! Эллен!» донесся издалека голос крошки Ханка. Она молчала, скованная каким-то оцепенением. Эта волынка надоела ей до смерти. Почему все не может наладиться само по себе? Окутанная ватным уютом мозговой гематомы, она не находила ничего особенного в том, что корабль вокруг нее продолжал разваливаться. Спустя какое-то время, очень долго, как ей показалось, что-то пролетело по проходу и ткнуло ее в плечо. Эллен поискала глазами мать, но кресло Эллинор пустовало. «Эллен, слушай меня», — говорил крошка Ханг. «Привстань и надень шлем». «Он застрял». «Правильно, застрял, поэтому приподнимись и залезь в него». Она долго соображала, о чем говорит ее ментор. «Удивительно, стоит тебе немного стукнуться головой, и ты напрочь выходишь из строя. Надо это запомнить, чтобы ставить потом в сериал». Эллен снова огляделась. «Где Эллинор?» «Эллинор хочет, чтобы ты сосредоточилась на своем спасении». «Где она? У нее все в порядке?» «О ней заботится кабинет, а твоя забота – сунуть голову в шлем». «Шлем — это колокол, а я его язык», — подумала Эллен. Она потянула его вниз. Бестолку. Он двинул ее в зубы. Ничего более. «Тебе мешают ремни. Отстегни их». «Хочешь, чтобы я вылетела из кресла?» «Никуда ты не вылетишь. Пена не даст». Эллен потрогала языком расшатанный зуб. «Отстегнись, Эллен». «Не учи меня!» — крикнула она, брызгая кровью. «Эллен Ха Старк, делай, что тебе говорят». Эллен нашла на рукаве чистое место и вытерла пот, заливавший глаза. Произошла какая-то перемена. Тряска прекратилась, ход стал глаже. «Может, мы уже приземлились?» – пришло ей в голову. Но нет. За иллюминатором неслись облака, а желудок говорил о свободном падении. Мы катапультировались? Нет, корабль сгорел, одна кабина осталась. Делай, как я сказал, залезай в шлем. Но ведь опасность уже миновала. Мы просто скользим вниз. Кабинет, и я не согласна с этим. Очень много систем безопасности на этом корабле уже отказало. Посадочной мы тоже не доверяем. Мы снижаемся слишком быстро и по слишком крутой траектории. Собственные ощущения подсказывали Эллен, что ментор прав. Потом они вышли из облаков, и она увидела, как стремительно приближается к ним Земля. «Кто-то хочет убить нас», — наконец-то сообразила она. «Эллен, надевай шлем. Остаются считанные секунды». Она, скривив шею, посмотрела вверх. Когда-то ей, чтобы получить аттестат пассажира, пришлось целый час сдавать экзамен по безопасности на борту космического корабля. Она легко справилась со всем, кроме одного. Просто не смогла себя заставить сунуть голову в так называемый спасательный шлем. «Что же тут сложного шлем надеть?» – говорила она, пытаясь уклониться от своей задачи. Она легко справится с этим в том маловероятном случае, если возникнет такая необходимость. Экзамен у нее принимал исключительно несговорчивый субмагнит. Долг обязывал его проставить оценки в каждой графе, и ему было абсолютно все равно, кто такая Эллен. «Хотите получить аттестат, надевайте шлем», – заявил он. «Крошка Ханг», – взмолилась она, – «если все остальное отказало, почему ты думаешь, что шлем сработает?» «Спасательный шлем Криостат полностью автономен. Вирус, поразивший корабль, на него не влияет, только затрудняет доступ к нему». «Да, это имело смысл. В чем-чем, а в здравом смысле ментору не откажешь. Обещай, Крошка Ханг, что ты не задействуешь шлем без крайней необходимости». Эллен отстегнула ремни и просунула голову в отверстие шлема. Теперь, когда их перестало трясти, это было нетрудно. Шлем был горячий на ощупь. Кабина превратилась в настоящую сауну, и вся верхняя часть тела Эллен взмокла от пота. Пена, не пуская ее, тянулась следом. Потом раздался громкий щелчок, и шлем сел на место. Надувной воротник плотно охватил шею, крепления застегнулись. Внутри стояла странная тишина. Рев падающей кабины сменился жужжанием насосиков и моторчиков. Это подзаряжался поглотивший ее голову механизм. Прохладный, пахнущий мятой тальк покрыл лицо Эллен. Приятный голос сказал. «Ваш спасательный шлем функционирует нормально. Вы можете снять его, громко повторив дважды слово «пусти». Вот так. Пусти, пусти». Никакая другая команда не будет опознана. Эллен знала, что шлем будет твердить это, пока она не подтвердит, что сообщение принято, но не могла издать ни звука. Потные руки скользили, пена тянула вниз, воротник сильно сдавливал горло. Ее растягивало, как резиновую. Руки окончательно соскользнули с шлема, и она услышала, как хрустнул ее позвоночник. Впрочем, позвоночник сейчас уже мало что значил. «На помощь я задыхаюсь», — пыталась сказать она. «Пусти, пусти!» Бесполезно. Воротник пережал гортань. «Эллен, твои жизненные показатели стремятся к нулю. Что с тобой происходит?» Отчаянным жестом она вытерла руки о скафандр и снова ухватилась за шлем. Подтянувшись, она вновь обрела способность дышать, но руки уже снова скользили вниз. «Так лучше, Эллен. Держись». «Долго еще?» – прохрипела она сдавленным горлом. «До поверхности Земли 60 секунд». «Целая вечность». «Пена». «Инжекторы верхнего уровня не включаются». «Плохо. Чтобы выжить при крушении, нужно быть пристегнутой и полностью находиться в пене». «Наладь их». «Пытаюсь». «Не пытайся, а делай». «Надо же, еще одна из любимых фраз матери». «Она приближается», – сказал крошка Ханг. «Приближается?» Что-то большое и мягкое, ударив Эллен в грудь, откатилось прочь. Она с трудом удержалась за шлем. «Эллинор?» «Да, это была Эллинор». «Мама!» Эллен, опустив шлем, протянула руки, но Эллинор уже не была рядом. «Кабинет передает тебе от нее самый нежный привет». То, что осталось от яхты, ударилось о поверхность Земли с такой силой, что голова Эллен отделилась от туловища. Оглушенная Эллен не почувствовала, как включилась криогенная спираль шлема и как фланец сомкнулся внизу, аккуратно перекусив горло.